Глава 8. Лилиана была в ярости, и никакое хваленое эльфийское самообладание не могло этого факта скрыть. Глаза девушки метали молнии, молчание было столь красноречиво, что кто-то менее толстокожий обязательно устроил бы акт самосожжения, лишь бы не портить своим существованием жизнь прекрасной эльфийской принцессы. Феечки и те притихли и старались оставаться незаметными, хотя изначально, услышав новости, безумно обрадовались. Еще бы! Оказывается, их всех втроем чуть ли не с рождения увезли на светлый Таклиан. И с тех пор они только и могли что фантазировать о путешествии дальше столицы. А тут новый материк. Гномия вотчина. От избытка чувств Лада даже потискали немного, хотя раньше девицы явно стеснялись. Сборы были похожи на переезд. Хотя даже во время переезда Влад с собой столько вещей не брал. Только средств для ухода и прочей косметики у прекрасной Лилианы был целый походный сундук. Да туда два меня сложить можно, даже не сильно упихивая. Да в этом шкафу жить можно, ужасался Лопатин, но косметика это было только начало. Куда страшнее оказался походный гардероб, бесконечный как вселенная. Причем воздушные платья нельзя было складывать компактно, иначе они непременно испортятся. Так что короба для их перевозки были хоть и достаточно легкими, но очень объемными. Тащить все это великолепие предстояло не Владу, так что можно было не переживать. Но он все равно едва сдержался, чтоб неодобрительно цокнуть языком, когда увидел. «Ничего, скоро и у вас будет достаточный багаж», – улыбнулся Эл Эриндир, неправильно поняв недовольство гостя. «Как раз хотел вас порадовать, Влад. Раз уж вы изъявили желание приступить к работе, мне удалось договориться о финансировании вашего проекта. И поверьте, оно будет очень щедрым. К тому времени, как вы прибудете на место, все документы будут уже готовы, и вы сможете приступить к работе». Светлорожденный выдал билеты на пассажирский лайнер. Правда, не Владу, а Лилиане. Естественно, в первый класс, так что путешествовать предстояло с комфортом. Впрочем, до пассажирского лайнера нужно было еще добраться. Они отходили не из центра материка, где находилась столица, а с какого-то из портовых городов. «Сожалею, что дела заставляют меня пока остаться в столице», – с грустью сказал посол. «И я не смогу вас даже проводить. Меня уже ждет новое назначение. Однако я не бросаю вас на произвол судьбы, Влад. На месте вас встретит квалифицированный помощник, который будет готов исполнить любое ваше пожелание. Необходимые закупки вы тоже будете производить через него. Он отлично разбирается в ценах на местных рынках. В дороге же положитесь на мою дочь. Она проследит, чтобы никаких неприятностей не произошло. А также, если вам что-то потребуется, поможет это приобрести. Впрочем, здесь, на светлом Таклиане, и не может произойти ничего плохого. Вы ведь успели уже побывать в Империи, и наверняка знаете, что там довольно опасно. Могут встретиться даже настоящие грабители. У нас на светлом Таклиане такого нет и никогда не будет. Полностью безопасная среда для жизни и развития. «Угу», – подумал про себя Влад, – «а денежков мне не достанется, даже тех, которые мне будут выделены для работы. Деньги – это ведь свобода в какой-то мере, и распоряжаться я ими буду только с одобрения того замечательного управляющего. Ну, другого я и не ожидал. Было бы странно, если бы в мои руки попал такой инструмент. Хотя обидно. Надеялся, что мне хоть немного стали доверять». Посол еще долго развлекал Влада рекламой эльфийской жизни, но Влад слушал не слишком внимательно. Он с некоторым ужасом смотрел, как слуги затаскивают вещи Лилианы в грузовик, который должен доставить багаж на лайнер. Удивлял и сам автомобиль, который выглядел крайне причудливо. Приземистая зеленая машина, чьи борта были украшены искусной резьбой, и даже колесные диски выглядели как произведение искусства. Влад как-то привык к тому факту, что грузовик – машина сугубо утилитарная, и совершенно не ожидал, что их можно так старательно украшать. А еще Лопатина здорово удивляло наличие слуг, потому что он-то привык думать, что в доме светлорожденного есть только феечки, которых Владу любезно подчинили. Оказалось, нет. Дождавшись того момента, когда Эл Эриндир отвлекся, чтобы дать какие-то указания, Влад поспешил уточнить это у Стеры. «Я понимаю, почему я их не видел», – Лопатин кивнул на гномов, которые старательно пыхтя тащили очередной сундук. «Раз уж слугам не принято показываться на глаза, но где же они живут? И сколько еще слуг у господина Эола Риндира?» Стера охотно пояснила. Оказывается, светлорожденным прислуживает аж 30 разумных. И живут они в доме для слуг, который находится на заднем дворе. Владу очень хотелось посмотреть, как живут слуги, но это было явно неуместно. К тому же пора было отправляться. Если вещи отправились в порт грузовиком, то путешественников ждал поезд. Влад ждал чего-то очень необычного, вроде того же грузовика, и был слегка разочарован. Да, поезд был богато украшен снаружи, но внутри легко угадывались такие же вагоны, какие он уже видел в Империи. Уточнить, почему так, было не у кого. Феечки ехали в другом вагоне. Впрочем, Лопатин был не уверен, что они в курсе. Парень успел заметить, что троица крылатых не слишком много знает об окружающем мире. Так что пришлось ехать одному и мучиться от неудовлетворенного любопытства с одной стороны и скуки с другой. Делать было решительно нечего. Влад даже пожалел, что не попросил у Эл-Эриндира хоть каких-нибудь книг с собой. А сейчас было поздно. Даже газет в поезде не продавалось. Или и вовсе не издавалось. По крайней мере, у хоббита-проводника был очень удивленный вид, когда Влад его спросил. Совсем один Влад не остался. Он-то думал, что Лилиана, как прежде, будет его игнорировать. Однако, стоило поезду отойти от перрона, в дверь постучались. В коридоре обнаружилась девица. Осмотрев Влада прокурорским взглядом, Лилиана велела. «Я голодна. Потрудитесь обратиться к проводнику, чтобы подал завтрак». Влад не нашелся, что сказать, только кивнул. «Меня, похоже, принимают за прислугу», — сообразил парень. «А как еще? Я же представитель низшей расы, а значит, по умолчанию предназначен для служения светлорожденным. Она даже не представляет, что может быть по-другому. Остальная прислуга в другом вагоне. Вот она и обратилась к тому, кто ближе всего». Лезть в бутылку и показывать свою гордость Лопатин не собирался. Зачем? Было бы неприятно, что к нему так относятся, если бы он всерьез рассчитывал остаться здесь, на светлом Таклиане. Однако Влад и без того не обольщался и прекрасно представлял, как его воспринимают все местные, включая прекрасного актера Эл-Эриндира. Проводник был слегка удивлен, увидев перед собой несветлорожденного. В вагоне первого класса обычно представители низших рас не ездят. Однако удивление своего постарался не показать, и к просьбе доставить завтрак отнесся с пониманием. Заодно Влад и для себя попросил перекус. Благо он входил в стоимость билета, и выпрашивать деньги не пришлось. Чтобы не нарываться на дальнейшие указания, Лопатин решил завтракать в своем купе. Благо оно было втрое просторнее привычного земного. Можно было расположиться с комфортом. Дождался, когда расторопный проводник расставит прибор. И приготовился наслаждаться. Маринованные в каких-то особенных специях перепелиные яички, свежевыжатый грейпфруктовый сок, жареное тоненькими полосками мясо. Влад с трудом дождался, когда проводник закончит, и только собрался отведать местных явств, как дверь в купе снова распахнулась. Только на пороге был невежливый проводник-хоббит, а Лилиана, очень недовольная Лилиана. «Почему мне подали завтрак в эльфийском стиле?» – гневно спросила девушка. «Я всегда завтракаю фейскими мюслями». Влад молча встал и, прежде чем Лилиана опомнилась, вывел девицу из купе, а потом закрыл дверь на защелку. «Вот так позволишь человеку совсем чуть-чуть, и он сразу решит, что ему вообще все можно», – тихонько пробормотал Лопатин, слушая, как девица стучит в дверь. Открывать он не собирался и жалел только, что звукоизоляция в поезде не из лучших, потому что Лилиана и не думала замолкать, а решила высказать все, что думает. «Ты мерзкий человечишка. Я еще поставлю тебя на место. Я не мой отец и не собираюсь с тобой нянчиться и сисюкать. Как ты посмел ко мне прикоснуться? Что ты грязь себе позволяешь? Ты прислуга. Знай свое место». Влад решил, что это риторические вопросы, и отвечать не стал. Светлорожденная вскоре успокоилась, и больше до конца поездки его не беспокоило. Видно, действительно оскорбилась таким наглым игнорированием, так что Влад по неопытности решил, что инцидент на этом исчерпан. «А все потому, что детей надо воспитывать», – мысленно обратился Лопатин к послу. «Даже если ты сволочь. Потому что если не воспитывать, то каким бы ты сам умным не был, из них вырастают тупые идиоты. Ну или в данном случае идиотки». Поезд ехал довольно быстро, и уже спустя двое суток был в порту. Влад, которому осточертело смотреть на эльфийские пейзажи, был в полном восторге и пребывал в нем до самой посадки на лайнер. А вот потом радость немного поутихла. Поначалу на него не обращали внимания. Эльфийский плащ, хоть и казался несерьезным, здорово скрывал личность носителя. При этом одежда была не самая редкая, так что на него не обращали внимания. Но так продолжалось недолго. Вскоре Лопатин заметил, что на него косятся, а некоторые и вовсе пялятся, как будто он вдруг оказался голым посреди улицы. Пытаясь сообразить, в чем дело, парень вдруг заметил Лилиану. Девица в этот момент вела активную социальную жизнь, то бишь общалась с пассажирами. Судя по тому, что она несколько раз указала на Влада глазами, и по ее несчастному угнетенному виду намечались проблемы. Мысль о том, что прогуляться по палубе можно и позже, скажем ночью, слегка запоздала. Влад только направился к каютам, когда дорогу ему заступил светлорожденный. Красивый, как на картинке, стройный, с прекрасной осанкой. Эльф встал так, чтобы Влад не мог пройти, и, положив руку на шпагу, приосанился. Влад невольно скосил взгляд на оружие, изящное и прекрасное орудие убийства. Причем, судя по потертой рукояти и серой шершавой кожи, не декоративное. Эльф сдернул с головы Влада капюшон, скрывавший его личность, и брезгливо скривил губы. «Почему на палубе находится животное? Мы что, перепутали билеты и оказались на скотовозе?» «Не, ну так-то да», – подумал Лопатин. «По сравнению с этаким совершенством, я и в самом деле смотрюсь не очень, тут не поспоришь». Очень сильно хотелось сдвинуть по роже красавчику, но Влад решил, что конфликт ему не нужен, и попытался светлорожденного обойти. Тот шагнул в ту же сторону, опять заступая дорогу. «Чего тебе надо от меня, парень?» Влад все еще старался сохранять спокойствие. «Билет у меня первого класса, могу предъявить. Мне конфликты не нужны». Светлорожденный расхохотался. «Послушайте, граждане, этому животному не нужны конфликты. С тобой никто конфликтовать не собирается, жалкое ничтожество. Мне просто не нравится, что какую-то мерзость нарядили в наши одежды и привели туда, где собирается приличное общество. Меня это оскорбляет. Поэтому ты сейчас снимешь эти одежды и пойдешь в трюм, где тебе самое место. Ты меня понял? Быстро!» Влад как-то даже растерялся от таких требований. Секунду пытался найтись с ответом, но торопливый, светлорожденный ждать не собирался. «Или я сам ее с тебя срежу». Шпага оказалась у эльфа в руках мгновенно. Острый кончик метнулся к Лопатину. Влад подставил руку. Острие, которое должно было только царапнуть его по груди, скользнуло по спрятанному в рукаве изящному браслету. Инстинктивно Влад толкнул руку вперед, лезвие скользнуло по декоративному изгибу, больно впилось в кожу. Но главное, оно оказалось зажато между рукой и браслетом. Лопатин резко отвел руку в сторону, шагнул вперед и смаху двинул светлорожденному в подбородок. Эльф громко клацнул зубами и рухнул на палубу во весь рост, плашмя. Вокруг раздались удивленные и гневные крики. Влад понимал, что не нужно было бить этого уродца, но его уже понесло. Попытался инстинктивно переместиться, чертыхнулся, выдернул из браслета так и болтавшуюся там шпагу, развернулся к публике. «А ну прочь! Я к вам, твари остроухие, в гости не набивался, сами пригласили. Кто полезет, порву нахрен. Я же зверюка вообще, ясно?» Лопатин сам сейчас не понимал, что делает и зачем. Просто надоело терпеть всякую гадину. До чертиков надоело. Ошеломление у светлорожденных быстро прошло. Кто-то закричал что-то про бешеное животное, кто-то требовал охрану и капитана. Нашлись несколько смелых, светлорожденных, которые бросились к Владу, на ходу доставая метатели. «Зараза, сейчас-то тебя и пристрелят», – констатировал Влад, но сдаваться уже не хотел. Вместо этого он прыжком перескочил через своего противника и вздернул того перед собой, спиной уперся в стенку, чтобы сзади не подобрались. «Давайте, стреляйте, вам же и своего не жалко, правильно?» Хорошо, что среди пассажиров не нашлось ни одного вояки. Влад прекрасно понимал, что в этом случае его ничто бы не спасло. Того же Эл-Арендира заложник разве что на пару секунд бы задержал. Пассажиры лайнера, пожалуй, двигались лишь чуть ловчее обычного человека, и хороших стрелков среди них не было. «Что ты хочешь?» Вот и представители команды появились. Кажется, кто-то облеченный властью, как бы не сам капитан. «Я?» – уточнил Влад. «Всего и не перечислишь, но сейчас я хочу, чтоб от меня отстали и пройти в свою каюту, как и собирался изначально. Ах да, и еще хочу, чтобы меня не пытался раздеть всякий нафуфыренный идиот, как только узнает, что у меня уши не острые». Похоже, капитан такого ответа не ожидал. Видно, действительно подумал, что на господской палубе откуда-то появилось сбрендившее животное, которое нужно просто обезвредить, а тут такие сложности. Пришлось разбираться, и всего через несколько минут выяснилось, что животное едет сопровождающим, и благородная Лилиана должна за ним следить. Разумеется, никто девице никаких претензий не предъявлял. Но капитан настоятельно попросил впредь постараться обойтись без подобных инцидентов. Владу тоже достались наставления. «Уважаемый, прошу вас оставаться в вашей каюте во время пути. Несмотря на то, что вы приглашены господином Эл-Арендиром, ваше присутствие сейчас может травмировать пассажиров. Дело в том, что обычно первый класс не предназначен для представителей младших рас. Даже личные слуги должны оставаться в каюте или пользоваться техническими переходами для персонала. Постарайтесь не портить пассажирам поездку, чтобы избежать неприятностей для себя и для окружающих». «Я об этом с самого начала и просил», – огрызнулся Влад, и, получив разрешение уйти, наконец убрался в каюту. Точнее, в апартаменты. Его квартира на земле была меньше этой каюты. 4 комнаты, кабинет, спальня, гостиная и помещение для слуг. Шикарная ванная. С таким комфортом путешествовать парню еще не доводилось, только он все равно чувствовал себя как в тюрьме. «Ужасная неприятность, как все неудачно получилось, господин Влад. Так жаль, так жаль», – причитали феечки. Лопатин их не видел с тех пор, как начал путешествие. Слуги ехали отдельно. «Да уж», – протянул Влад, разглядывая шпагу. Так и утащил трофей в каюту. В суматохе про нее никто не вспомнил. Красивое оружие и удобное, только пользоваться им Лопатин толком не умел. Он немного учился у ребят со стремительной фехтовать, но не на шпагах. Его, как человека с холодным оружием незнакомого, учили работать с абордажным тесаком, куда более подходящим для боев в воздухе и требующего меньше умения. «Лучше бы, девочки, я с вами ехал, и компания гораздо приятнее, и не скучно, и без неприятностей бы обошлось. А это эти светлорожденные чересчур спесивые». «Что вы, господин Влад, нельзя так говорить о светлорожденных», – испугалась Стера. «А вдруг услышит кто-нибудь?» – добавила Зефира. «Могут быть еще неприятности», – подытожила Фериэль. «Если вы не доложите, то никто и не узнает», – бросил пробный камень Влад. «А я уж, извините, девочки, окончательно разочаровался в эльфах». Феечки заметались по комнате от ужаса. Им страшно было даже слушать такие слова. «Как же так, господин Влад? Ведь вы и сами скоро можете стать светлорожденным. Вы ведь будете такой же важный господин, как и любой из них. Мы слышали. Это ведь совсем другое дело, и слугам с вами будет хорошо». «Свежо предание», – фыркнул Лопатин. «Да и не хочу я становиться светлорожденным, даже формально. Мне это не нравится. Вот в Империи…» Закончить свою попытку агитации Влад не успел, потому что в каюту вдруг ворвалась Лилиана. Феечки мгновенно испарились. Лопатин понимал, что они где-то рядом, и он их просто не замечает, но как ни пытался сосредоточиться, увидеть их не получалось. А через секунду он и вовсе забыл о крылатых девицах, потому что девица бескрылая полностью сосредоточила на себе его внимание. «Ты – грязное животное», – безапелляционно заявила Лилиана вместо приветствия. «Это я уже слышал», – кивнул Влад. «Слушай, чего ты ко мне пристала? Я уже понял, что мы с тобой не подружимся. Так чего тебе надобно?» «Ты животное», – топнув изящной ножкой, повторила Лилиана. «А животных нужно дрессировать». «Отстань», – отмахнулся Лопатин. Ему сейчас абсолютно не хотелось общаться со вздорной девицей. И на ее оскорбление ему было наплевать. Глупо всерьез относиться к столь неумной особе. «Давай просто не будем создавать друг другу проблемы, а? У тебя есть свои слуги, вот их и дрессируй. Ко мне ты чего привязалась? Повторяю вопрос, чего тебе от меня надо?» «Ты не просто животное, ты еще и тупое животное», – еще сильнее разозлилась девица. И вдруг скинула с себя хитон, оставшись совершенно голой. «Ну, чего ждешь?» Влад озадаченно замер. Ситуация из просто неприятной понемногу становилась совершенно абсурдной.